Упорядоченная охотничья группа первых истинных людей. Справа монтаж рисунка и фотографии представляет сцену из жизни первых истинных людей примерно 600 тысяч лет назад. Эта упорядоченная группа людей, принадлежащая к ныне исчезнувшему виду Homo erectus, явилась пересохшее речное русло за кварцевыми и кремниевыми гальками, которые они обкалывали, превращая в орудие и оружие. Подходящие камни можно отыскать лишь в определенных местах, но такие экспедиции очень опасны. На этой азиатской равнине буйствуют ледяные ветры, здесь рыщут свирепые хищники, вроде саблезубых кошек. Быть может, группа вторглась на территорию другой группы, и значит, для владельцев этой богатой россыпи они добыча, такая же законная и такая же лакомая, как любая другая. Если их поход окончится благополучно, то потому лишь, что они объединены в сложную, но гибкую группу и действуют сообща. Обязанности разделены, одни мужчины собирают топливо и охотятся, другие, быть может, первые искусные ремесленники в мире, изготовляют орудия. Женщина следит за костром, кормит младенца и приглядывает за малышом. К тому же, они располагают преимуществами, которых нет ни у кого, кроме человека. Даже эти древнейшие люди уже пользуются примитивным языком, чтобы обмениваться сведениями и разрабатывать совместные планы. И у них есть такое универсальное оружие, как рубило, которое сжимает в кулаке мужчина справа. Они пользуются огнем и повсюду носят с собой мешочки из шкур с раскаленными углями. Такие группы, непрерывно пополнявшие свой опыт и совершенствовавшие свою организацию, со временем стали хозяевами земли. Конец.